Так, куда вкладывать очки? Наверное, все стоит залить в одну единственную характеристику. В таком случае все остальные будут качаться точно так же, как будто я не трогал золотой. Хотя, с другой стороны, тогда будет немного хуже выживать и сражаться, ведь перекос куда-то в одну сторону — это, как правило, не очень круто. М-да. Сложный выбор. Я открыл меню и, уверенно отбросив прочие сомнения, закинул все 90 очков в мудрость. Все-таки для некромага главное — регенерация маны, а не мощь каста. Поздравляем. Значение вашей характеристики «мудрость» превысило 100. Теперь скорость регенерации маны увеличена на 10%. Нормальные такие бонусы, я заглянул в меню. Отныне я получаю по 119 единиц в минуту, это просто очешуеть как много. У меня теперь под рукой может быть до 3 паучков. Да я силен. Подумав об этом, я посмотрел на Ту. Он закончил трапезу, а значит, самое время заняться некромагией. Я сосредоточил большую часть маны у себя на ладонях и в едином порыве влил всю в мертвеца. Тот задрожал и, по моему велению, восстал. У мертвия из тела редкого крепкого акроктавра-воителя. Уровень 13. Требует маны в минуту 26,5. ХП 420. Броня 15. Частичная. МП нет. ВП нет. Бодрость нет. Характеристики. Интеллект — нет, мудрость — нет, выносливость — нет, сила — 21, ловкость — 16, удача — минус 5. Умение. Пассивное умение — ярость акроктавров. Описание. Когда у акроктавра остается меньше 35% здоровья, он увеличивается в размерах в 2 раза. Его сила увеличивается в 4 раза. Регенерация здоровья увеличивается в 2 раза. Ловкость уменьшается в 2 раза. Способности. Нет. Навыки. Владение щитом. 9. Владение мечом. 8. Бег. 5. Ярость битвы. 2. Ну, не сказать, что замечательный питомец, но за неимением лучшего сойдет, подумал я и сел регенерировать ману. Совух, буду тебя так называть. Идешь вперед. На первую опасность реагируй агрессией, только осторожно. Через 3 минуты, когда полностью восстановился, сказал я. «Ту, действуй осторожно, нападай только со спины. Ни в коем случае не подставляйся под удары». Мы пошли строем по тропинке. Я крутил головой в разные стороны, но ничего подозрительного не замечал. Деревья как деревья, трава как трава. Получен урон 67. Внимание, вы атакованы. Удар пришелся вскользь в плечо. Целились явно в голову, но немного промазали. Время опять замедлилось. Я перекатился вправо, уходя от возможных ударов и прячась за достаточно широким деревом. Выглядывать сразу не решился, и слава великому Ренду. Противники или противник обильно поливали ствол стрелами. Снаряды врезались в кору и, застревая в ней, издавали гулкие звуки. Когда обстрел прекратился, я все же решил осторожно, но в то же время быстро осмотреть ситуацию. На дороге стояла практически точная копия совуха с луком в руке и колчаном за спиной. Чепушило пытался луком отбиться от дубинки. У него это, конечно же, не выходило. Третий сокрушительный удар лук не выдержал и сломался пополам, лишая своего хозяина надежды. За спину к тому времени уже забежал Ту. Он подогнул ноги и запрыгнул на беззащитное место, чтобы затем впиться в сладкую плоть. Животное крикнуло. Я отвернулся. Все-таки неприятно смотреть на то, как кто-то, пусть даже противник, умирает в агонии. Неописуемый крик разнесся по всему лесу, и полуразумное животное мгновенно затихло. Убит редкий крепкий акроктавр-лучник 16 уровня. Получен опыт 76400. Я подошел к искореженному трупу. Нет, такой воин в моей армии мне точно не нужен. Кишки еще по дороге потеряет. К тому же без лука он навряд ли на что-то путное годен, да и уровень мал, — подумал я, и, глянув на него последний раз с отвращением, отправился дальше. Так, Совух, иди вперед и смотри хорошо по сторонам. Ту, иди за ним, но держи небольшую дистанцию, чтобы, если что, то ты мог уйти или забежать за спину, понятно? И почему я все время разговариваю с тупоголовой нежитью? Мы пошли дальше. На этот раз я крутил головой, как вентилятор, пытался углядеть любой проблеск серого на верхушках деревьев или за ним. К счастью, следующие противники и не пытались прятаться. Два крактавра, один уже знакомый мне боец, а вот со вторым все интереснее. Обладатель заметно меньшего по объему тела и ярко-голубых перьев держал в руках небольшой жезл с едва заметным красным камнем на конце. Для меня все сразу стало ясно. Маг и танк. Стандартная связка. «Ту! На тебе ДД! Сов! Байте на себя танка и бэк его ко мне!» С этими словами я начал заряжать свою прекрасную атакующую способность. Противники не стали просто стоять в стороне и наблюдать, как их режут. Маг начал кастовать какое-то странное заклинание. Темный сгусток энергии, который выбрасывал маленькие фиолетовые молнии в пространство. Воин же, как от него и ожидалось, с яростью набросился на своего неживого собрата. Я скрылся за деревом от греха подальше. Наверняка маг создает что-то убийственное, и не дай великий Рент под это заклинание попаду я. Маг, опустив шар энергии, убил моего воина практически мгновенно. Ваш прислужник, умертвее из тела редкого крепкого акроктавра-воителя, умер. Ту практически сразу отомстил за своего товарища, проткнув голову врага насквозь сразу двумя конечностями. Уверен, что если бы он сделал это на 5 секунд раньше, воин остался бы цел. Убит редкий крепкий акроктавр-чародей 22 уровня. Получен опыт 230 тысяч. Некромагия плюс 1. Теперь мы находимся в той же ситуации, что 10-15 минут назад. Нам предстоит сражаться с воином. Но это я больше жути нагоняю. На самом деле, мне сейчас даже близко не страшно. Время совершенно не поменяло свой ход, потому что я знаю, что через секунду-другую заклинание наберет свой максимум и не станет собуха. Воин, игнорируя ту, бросается на меня. Я выжидаю секунду и отпускаю копье в свободный полет. Оно врезается в грудь противника, оставляет там привычный темный ядовитый след. Меня оповещают о нанесенном уроне, и все. Одного удара оказалось достаточно для того, чтобы убить врага. Я не успеваю ни о чем больше подумать. Меня спасли рефлексы. Резко упасть мне точно в голову не приходило. Уже лежа на земле, для меня время замедлилось, и я заметил ту, буквально летящего ко мне на выручку. Заметил замахивающегося совуха, которому мне нечем на этот раз ответить. Посох сломался. Кинжал? Не успею. Сумкой? Не получится. Рукой? Скорее всего, умру. Заклинания? Подходящих вроде нет. Так всегда можно создать, только из тьмы что-нибудь. Что же? Какой-нибудь теневой щит? Как он должен выглядеть? Ладно, выглядеть. Как он должен работать? Но не знаю. Времени немного, пусть это будет этакая пленка из абсолютной темноты, и материальные объекты не могут с ней взаимодействовать. Да, очень темная тьма, пожирающая оружие недоброжелателей. Нет, пожирающая имба. Пусть будет просто обволакивающий их... Нет, не подойдет. Лучше пусть это будет такая эластичная субстанция, которая хорошо примет и отпружинит удар. Да, решил я за долю секунды. Хотя кто знает, что там получится. В следующий миг я представил, что мана, выпускаемая с кончиков моих пальцев, собирает тьму отовсюду. Затем эти бирюзовые частички придают тьме тактильность, то есть делают ее эластичной. Тьма, собравшаяся меж моих рук, сгустилась. Дубина, ударив в нее, лишь застряла в черной субстанции. Получилось не то, что я ожидал, но результат — главное. Поздравляем. Вы создали новое заклинание. Квадратный подвижный щит тьмы. Тьма плюс 2. Интеллект — плюс 1. Конструктор заклинаний — плюс 1. Квадратный подвижный самовоспламеняющийся щит тьмы. Редкость необычная. Тип неразвивающийся. Возможно, эволюция умения. Стихия — тьма. Класс — щит. Описание. Во времена, когда свет был уделом избранных, все пользовались тьмой. Она служила и оружием, и защитой, и лекарством, и ядом. Это заклинание уходит корнями в ту эпоху. Маги тогда не старались отсиживаться за спинами товарищей, а наоборот лезли вперед. Им приходилось чем-то отбивать летящие в них снаряды, атаки противников. Здоровье щита. Тьма умножить на квадратный корень из интеллекта умножить на, в скобках, 10-20. Регенерация щита. Тьма вокруг, условные единицы, умножить на квадратный корень из квадратного корня интеллекта умножить на 5. Затраты маны. Здоровье щита разделить на 5. Да что ж они так корни любят? Я ж вроде как гуманитарий. Мне противопоказаны числа больше 10, а тут такое. Удачно отбив атаку совуха, который явно не ожидал такого поворота событий, я бью его тем же оружием, зафиксированным во тьме, по ногам. Получается не сильно, пару десятков единиц урона, но это дарит мне лишние секунды. Помощь уже совсем близко. Совух начинает дергаться во все стороны, пытается вытащить оружие из ловушки, но кто ему позволит? За выигранное время Ту уже запрыгнул на спину гаду и сразу же проткнул его шею. У меня появился эффект дежавю. Совух увеличился в размерах, скинул ударом паучка, тот отлетел на несколько метров. Болезненно приземлился, но в очередной раз выжил, просто выбыл из боя. За подаренные мне мгновения я выбрался из ослабевшей стальной хватки птицы-гуманоида. Сразу после торжественного, нет, освобождения, я потянулся за ножом в сумке, нащупав его в ячейке, вытащил. Возможно, кто-то скажет, что лучше по-стандартному действовать магией, но мой монопул пока оставляет желать лучшего. Это раз. А два, никаких подходящих заклинаний у меня в списке нет. А для создания новых требуется гораздо больше маны. «Вах!» — существо издало воинственный крик и яростно бросилось на меня. Я тоже не стал стоять на месте и прыгнул. И хоть нас разделяло несколько метров, для меня момент полета или невесомости, если по-научному, протянулся как пара десятков секунд. Я успел выбрать хорошую позу, среагировать на замах и повернуть руки таким образом, чтобы от удара ножа осталась самая большая травма. Мягкое тело совуха самортизировало прыжок и приняло нож по самую рукоятку. Бой на этом был окончен. Все случилось как-то невероятно быстро. Все сражение не заняло и 10-15 секунд от силы. Убит редкий крепкий акроктавр-воитель 20 уровня. Получен опыт 165 тысяч. Владение холодным оружием плюс один. Значит, это они меня так с будущими врагами знакомят. Что же будет дальше? Подумал я. Дальше рано или поздно убьют Ту. И хоть у меня есть запас костей в астральном кармане, этого явно не хватит, чтобы создать что-нибудь столь же хорошее, как нынешний помощник. Я отнес костяного друга к телу воина, чтобы нежить могла восполнить здоровье. Пока тот напивался, я подошел к телу мага. По стандарту представил, что мана собирается у меня в руках, что бирюзовые переливы множатся. Затем, когда каким-то уже сформировавшимся внутренним ощущением понял, что маны достаточно для оживления, перелил ее полностью в тело погибшего недогуманоида. Внимание! Вы создали нежить второго разряда, некропроморф из тела редкого крепкого акроктавра-чародея. Поздравляем! Вы получили достижение «Некромаг» второй разряд. Описание. Немалым порогом на пути истинных некромагов является создание своей первой нежити второго класса. Некромаг, преодолевший данный порог, перестает считаться учеником, низшим звеном, которым все пренебрегают. Теперь он официально среднячок. Конечно, по мощи она даже еще не близка к третьей, и уж тем паче к четвертой. Награда. Уважение среди других некромагов, увеличение навыка некромагии на 3. Метка «Некромаг». Некропроморф из тела редкого крепкого акроктавра-чародея. Уровень 14. Требует маны в минуту 58,9. ХП 205. Броня 5. Частичная. МП 320. Способен создавать заклинания. Способен некоторое время обходиться без подпитки хозяина. Способен частично регенерировать ману из окружающей среды. ВП — нет. Бодрость — нет. Регенерация маны — 5-16. Характеристики. Интеллект — 12. Мудрость — 8. Выносливость — нет. Сила — 4. Ловкость — 6. Удача — минус 15. Умение — нет. Способности. Шар тьмы. Описание — скрыто. Эффект — скрыто. Урон — вариативен. Навыки. Владение боевым посохом — 6. Владение магией тьмы — 6. «Оу!» — выдохнул я, увидев тот хлам сообщений, неожиданно обрушившийся на меня. «Это и таишь в себе секреты, братец, нечисть!» Я с некоторой нежностью посмотрел на пушистого красавца. «Ладно. Будем надеяться, что не только в каждой девушке, но и в каждой нечисти второго ранга должна быть какая-то загадка. Вообще странно. Некромагия вообще мощь какая-то получается. А если вспомнить, что это только второй ранг? Где все некромаги? На темной половине? Тогда почему есть светлая? У них там тоже какие-то плюшечки есть?» Ту уже закончил свою трапезу и, довольный, даже, кажется, урчащий, уже терся о мою ногу. Странная нечисть нынче пошла. «Погнали, вам еще одного товарища склепаю. Стоп. 58, вернее, 59 плюс 35 или 38, сколько там? 31, итого...» С устным счетом даже столь простым у меня иногда бывали проблемы. 90. Регенерация у меня 119. Итого 29 единиц в секунду остается. Хотя стоп, у моего мага еще до 16. Да и вообще, если полностью сначала восстановить ману, то пушечное мясо спокойно сможет держаться минут 10.